Лично нет. А слышать слышал. Вот тебе задание. Собери мне про него всю информацию, какую сможешь. Причем быстро. Отложи работу. Это тебе дешевле встанет. Добавил я на всякий случай, чтобы он не расслаблялся. Щекастое лицо Пуза повеселело. Я не требовал от него ничего сверхординарного. На прощание я дружески хлопнул его по плечу. «Когда соберусь на пенсию, закажу тебе свой портрет». «В гробу!» — беззлобно проворчал Пузо. Лерик, которому я позвонил из автомата, был дома. Они с Лялькой готовы были меня принять. «Что ты будешь есть?» — спросил он деловито. «Пожалуй, немножко омаров», — сказал я. Он неопределенно хмыкнул. «А пить? Вдову Клико?» «Заказ принят», — сообщил он. «Подваливай». Когда-то, много лет назад, мы с Лериком только в такой манере и разговаривали. И сейчас он с готовностью подхватил ее. Много лет назад мы с Лериком были ближайшими друзьями. Потом мы были лютыми врагами. Потом... А потом не было ничего. Время обтесало острые грани и дружбы, и вражды, как море обтесывает осколок бутылочного стекла, гладкого и мутного, не способного больше ранить. Смешно ведь 20 лет спустя переживать детские обиды. Лялька выбрала его и оказалась права. Волги, шубы и бриллианты ей со мной не светили. Впрочем, что это я? 17 лет они не светили ей и с Лериком. Это уж после каждый из нас распорядился собой как смог. Он стал преуспевающим кооператором, я – опальным милиционером. И хватит об этом. Жорж весело катил по пустынным в субботний вечер улицам. На Ленинградском проспекте я дал ему шпоры, и он без напряжения мгновенно набрал 120. «Молодец!» – похвалил я его, сбавляя скорость. «Завтра ты можешь пригодиться». Дверь мне опять открыла Лялька. Но сегодня она выглядела скромнее. Джинсы в обтяжку и черный облегающий свитер. В ушах и на шее тоже ничего не было. Только на безымянном пальце левой руки посверкивал изумруд на 1,5-2 карата. Как говорится, скромненько, но со вкусом. «Без формы ты выглядишь гораздо приятней», сообщила она мне с обезоруживающей тактичностью. Сама она заметно пополнела за эти годы, и у меня на языке вертелся ответный каламбур насчет ее форм, но я оставил его при себе. На пороге гостиной возник Лерик, раскрыл объятия и полез целоваться, щекоча усами. «Прошу», — сделал он приглашающий жест. «Администрация приносит извинения. Вместо омаров — крабы, вместо клико — новосветская. Сами понимаете, время тяжелое, перестроечное». И мы хохмели под крабы и шампанское, пикировались под семгу и коньячок, смешили Ляльку до слез. Потом она собрала посуду и ушла на кухню варить кофе. А мы остались одни. И Лерик, распечатав пачку Салема, сказал серьезно. «Я ведь в прошлый раз не шутил. У меня дело расширяется. А в нашей богоизбранной стране чем больше у тебя дела, тем сильнее головная боль. Нужны люди...» Он запнулся, подбирая слово. «Твоей специализации». Лерик прикурил от зажигалки в кожаном чехольчике, затянулся и посмотрел на меня, как бы оценивая. «Ну, для начала будешь получать 1000 в месяц плюс премия».